Хэмп Хилл, словно большое серое полено, ничком лежал на тахте в западной комнате и прижимал руки к ране. Я прикрыл дверь. «Если мы все еще хотим, чтобы у нас что-то выгорело, надо пошевеливаться», — сказал я. Шеф приложил к ране белый носовой платок. «Вот как это будет выглядеть для полицейских». Я спокойно посмотрел на него. Финли и его ребята подрались из-за денег и перестреляли друг друга. Как только мы позвоним в полицию и расскажем эту историю, они найдут всех их здесь. Хэмпхилл обессиленно прикрыл глаза. «Позже, задыхаясь, еле слышно», — произнес он. «Позже, Хэмп, не сейчас». «Об этом надо поговорить сейчас», — настаивал я. «Это важно». «Я не хочу оставлять Шерри». «Шеф, послушайте, вас тяжело ранили, вам плохо». «Позже, Хэнк», — вздохнул он. «Хорошо, холодно, все понимая», — ответил я. «Ладно, поговорим позже». Внизу ждал Марк, белый как снег. Руки его дрожали, когда он затягивался сигаретой, которую взял из кармана мертвого Финли. «Где ты был, когда началась стрельба?» — спросил я. «Внизу у лодочного домика гулял. Я побежал наверх со всех ног». «Ты, наверное, стареешь», — хмыкнул я. «О чем ты там договаривался с Финли по телефону?» Марк вздрогнул, выдохнул дым, потер трясущейся рукой небритую щеку, посмотрел на сигарету, а потом прямо мне в глаза. «Этот туман меня достал, и ожидание достало. Все это вымотало меня, вот как!» Он провел ребром ладони по горлу. «Шеф наверху, разговаривающий с Шерри, словно капли воды, падающие и падающие мне на макушку. Я все точно продумал. Ты слушаешь?» «Говори». «Я позвонил Финли, сказал ему, что надул вас и хочу получить свою долю. Они могут забрать девчонку. Я знал, что Финли приедет, мы перебьем всю его банду вместе с ним, и они не получат ни гроша». «Ты знал это, ну, конечно». «Ты хочешь сказать, что я вру?» «Ну, конечно, ты во всем был уверен. Завяжется перестрелка, которая может сработать в твою пользу в обоих случаях. Если мы выиграем, ты останешься с нами. Если победит Финли, ты перекинешься на его сторону, так?» «Нет, черт возьми, я просто решил использовать шанс, вот и все. Или нас найдут здесь Шерри, полицейские, и мы попадем в газовую камеру, или же это случится с Финли. Я не мог рассказать о своем замысле шефу. Если бы он узнал, пристрелил бы меня. Я перенервничал, пока ждал. Я хотел найти козла отпущения. Им стал Финли. Я просто не подумал, что он доберется сюда так быстро. Поэтому и гулял по пляжу, когда все началось. Я даже надеялся, что Финли украдет Шерри, и тогда мы сможем спокойно выбраться отсюда». «Может, и так», — кивнул я. «Но кое-что остается непонятным. Шеф уже никогда не пойдет. После того, как ты устроил эту заварушку, он уже не сдвинется с места. Что ж ты теперь будешь делать, малыш? Долго мы еще будем торчать здесь?» Марк выругался. «Господи, еще неделю, месяц!» «Тут воняет». Я потянул его из комнаты. «Иди, открой окно». Я чертовски устал. Проверив, хорошо ли связаны трое пленников, я вытянулся на тахте. Марк пошел наверх, откуда послышался голос шефа, который с кем-то разговаривал, постановая от боли. Я крепко заснул, и мне приснилось, будто я гуляю под зеленой водой и захожу в ту самую маленькую церковь. За тем самым мыском, и рыбы-прихожане плывут рядом со мной. Звонит подводный бронзовый колокол, а большой камень порос водорослями и напоминает заляпанное алтарное полотно, покрывающее кафедру проповедника. Проснулся я около 4 утра от тиканья собственных часов. Каким-то шестым чувством я ощутил, что что-то не так, и все оказалось настолько плохо, что у меня даже не осталось времени подумать об этом. Что-то ударило меня по голове, я упал лицом вперед на пол и больше ничего не помнил. Очнулся я от ужасной головной боли. Попытавшись вглядеться в темноту, я обнаружил, что руки мои связаны. Мне потребовалось лишь 5 минут, чтобы освободиться. Я включил свет. 2 парня Финли смылись. Проклиная себя, я развязал веревки, стягивавшие мои ноги, и бросился наверх. Измученный Хэмпхилл крепко спал. Он не пошевелился, даже когда я позвал его по имени. Я тихо прикрыл дверь и пошел в комнату Шерри. Тахта, на которой лежала девушка, была пуста. Шерри исчезла. Океанские волны набегали, обрушивались на берег и со вздохом скользили обратно в темные глубины, оставляя пену на песке, скрипящем под моими ногами. Прищурившись, я увидел весельную лодку, серую, еле заметную в свете луны, лучи которой с трудом пробивались сквозь туман. В лодке находился крупный человек с длинными мощными руками и большой головой. Вилли. Марк стоял на берегу, где волны даже не доставали до его маленьких темных туфель. Услышав мои шаги, он обернулся. Я посмотрел на Вилли в лодке. Марк выглядел так, словно не ожидал моего появления. «Куда это Вилли собрался?» – спросил я. Марк тоже посмотрел на Вилли. У него груз. «Какой?» «Брезентовый тюк, замотанный цепями, внутри кирпичи». «И что он делает с этим грузом в 4 часа утра?» «Собирается бросить в воду. Это Финли». «Финли?» «Я не мог спать рядом с ним, и пусть тебе не нравится мой план, но я хочу убрать Финли с дороги. Одним трупом меньше на случай, если явятся полицейские». Марк посмотрел на мою голову. «Тебя ударили?» «Около часа назад. И связали. Пока вы тут внизу суетились, двое парней Финли освободились и напали на меня». Я улыбнулся, чтобы выглядеть дружелюбно настроенным. «А потом забрали Шерри и укатили несколько минут назад. Что ты думаешь об этой истории? Они украли Шерри?» Глаза Марка расширились, рот раскрылся от удивления и ужаса. «Ты чертовски хороший актер», — сказал я. «Ты о чем?» «А вот о чем. Почему они не прикончили меня и шефа? Мы пристрелили Финли, так? А почему меня треснули по башке, когда выстрел в брюхо был бы гораздо лучше? Что-то тут не так. Все слишком гладко. Ты дважды оказывался здесь, внизу, и всякий раз в тот момент, когда происходили всякие события. Все слишком просто. Ты возился здесь с телом Финли, предоставив его парням шанс сбежать». «Не понимаю, что тебе не нравится», — огрызнулся Марк. «Лично я думаю, что радоваться надо, что Шерри исчезла. Теперь нам не придется торчать здесь и нянчиться с Хэмпхиллом». «По-моему, ты слишком рад этому», — сказал я. Вилли, отплывший в темноте уже довольно далеко, обернулся и помогал нам рукой. Марк и я наблюдали, как он поднял брезентовый тюк и перебросил его через борт лодки. Раздался громкий всплеск, и по воде побежала рябь. «О, Господи!» – простонал я и, медленно взяв Марка за лацканы пиджака и притянув к себе, выдохнул ему в лицо. «Знаешь, что я думаю? Что ты очень хотел выбраться отсюда, скотина, поэтому треснул меня по голове, связал, затем взял ребят Финли, приволок их к седану, затолкал внутрь, вывел машину на дорогу, припарковал за какими-нибудь кустами, выключил фары, запер двери и вернулся. Неплохо придумано. Шефу ты сказал, что эти головорезы выпутались из веревок, захватили Шерри и умотали». Я взглянул на Вилли в лодке. «И что все это произошло, пока ты выбрасывал тело в океан? Только не тело Финли». «Да, это правда!» Марк попытался вырваться, но я крепко в него вцепился. «Ты ничего не сможешь доказать. Я ничего не знаю про Шерри». «Надо было тебе застрелить меня, Марк. Выглядело бы более убедительно». Я отпустил его. «Картишки-то ты подтасовал. Я не смогу доказать, что Шерри там, внутри брезента. Избавиться от Шерри — вот что было важнее всего для тебя, не так ли? Никаких улик. Исчезла навсегда. А это значило, что мы сможем тронуться с места. Нам бы пришлось это сделать. Шеф погнался бы за сбежавшей бандой Финли, чтобы вернуть Шерри. Только эта гонка оказалась бы напрасной, потому что Шерри нигде нет, потому что она на дне, в 40 футах под водой, рядом с маленькой церковью». Вилли развернул лодку и начал неуклюже и медленно грести назад. Я прикурил сигарету. Ветер уносил табачный дым прочь. «Смешно, что ты решил бросить ее в воду именно здесь. Лучшего места не придумаешь. Если бы шеф узнал, я думаю, ему бы понравилось, что Шерри покоится рядом с бронзовым колоколом в башне. Только причины, по которым ты бросил ее в океан, все портит, Марк. Ты заляпал грязью то, что могло бы казаться столь прекрасным». «Ты не скажешь Хэмпхиллу?» «Не знаю. Но догадываюсь, что лучше бы нам всем смотаться. Не знаю». Вилли, усмехаясь, причалил к берегу. «Привет, Вилли», — сказал я. «Здорово, Хэнк. Хорошо мы пристроили мистера Финли, да?» «Конечно, Вилли, конечно». «Он указался не таким уж тяжелым», — озадаченно протянул Вилли. Раздался шорох шагов. Кто-то спускался по занесенной песком бетонной лестнице, ведущей вниз к утесу. Я знал, что это спускается Хэмпхилл, потому что слышал, как он всхлипывает от боли. «Шерри ушла! Шерри исчезла!» — стонал он. «Шерри исчезла!» — прокричал он, рванувшись к нам с последней ступеньки. «Исчезла?» — наигранно удивился Марк. «Исчезла!» — вскрикнул Вилли. Я промолчал. «Машины Финли тоже нигде нет. Хэнк, заводи нашу машину, надо догнать их. Они взяли Шерри». Хэмпхилл увидел лодку. «А это для чего?» «Я попросил Вилли помочь мне с Финли», — засмеялся Марк. «Да», — подтвердил Вилли, — «плюх и за борт. Он совсем не тяжелый, легкий, как перышко». «Ну и хвостун же ты, Вилли!» — у Марка дернулась щека. «Эй, Хэнк, иди-ка лучше приготовь машину». Может, что-то мелькнуло в моих глазах. Хэмпхилл посмотрел сначала на меня, потом на Марка, затем на Вилли и на лодку. «Где ты был, Хэнк? Ты помог погрузить Финли и бросить за борт?» «Нет, я спал. Кто-то ударил меня по голове». Волоча ноги, Хэмпхилл двинулся вперед по песку. «Что случилось?» — закричал Марк. «Стой спокойно», — скомандовал Хэмпхилл, засунув руку в один из карманов пальто Марка, затем в другой, и вытащил какие-то предметы, блеснувшие в лунном свете. «Браслет и кольцо Шерри». Лицо шефа исказилось так, что на него было страшно смотреть. «Так Финли оказался легким, как перышко, да, Вилли?» — глухо сказал Хэмпхилл, невидяще глядя на лодку. «Да, сэр», — ответил Вилли. «Что ты собирался делать, Марк?» — медленно произнес Хэмпхилл. «Продать браслет и кольцо?» Резким движением он указал на Вилли. «Вилли, хватай его!» Вилли схватил. Марк закричал. Вилли обвил его руками, как удав боа, сжимающий кабана в смертельных объятиях. «Ступай с ним в воду, Вилли», — сказал Хэмпхилл. «Да, шеф». «И возвращайся один». «Да, шеф». «Шеф, успокойтесь! Не надо, шеф!» — заорал Марк, сопротивляясь изо всех сил. Вилли двинулся вперед. Первая волна коснулась его ботинок, затем набежала вторая, мягко окутав ноги Вилли пеной. Марк закричал, и следующая волна обрушилась, загремела, заглушая человеческий крик, поглотив все звуки в ужасном грохоте. Вилли остановился. «Иди», — приказал Хэмпхилл. Вилли зашел по колено. Глубже, дюйм за дюймом, вода стала доходить ему до живота, до груди. Крики Марка теперь еле доносились, уносимые вдаль ночным ветром. Хэмпхилл, словно окаменевшее божество, стоял и смотрел на происходящее. Волна обрушилась на Вилли, покрыв его густой белой пеной, которая растаяла, когда Вилли нырнул, не выпуская Марка, и исчез. Шесть волн набежали и обрушились на берег. Затем из глубин поднялась огромная стена воды и выбросила Вилли одного к нашим ногам. Он встал, стряхивая воду с рук. «Да, шеф». «Иди наверх к машине и жди там», — приказал Хэмпхилл. Вилли неуклюже двинулся с места. Хэмпхилл, прислушиваясь, посмотрел в сторону океана. «И что вы теперь собираетесь делать?» — спросил я. «Не твое собачье дело». Шеф двинулся к воде. Я хотел преградить ему дорогу, но он отпрянул, в руке его оказался пистолет. «Иди отсюда. Иди в машину к Вилли». «Я должен явиться на божественную обедню», — произнес Хэмпхилл. «И не хочу опаздывать». «Иди же, Хэнк!» Он вошел в холодную воду и двинулся вперед. Я стоял и смотрел. Долго-долго, до тех пор, пока мог видеть высокую шагающую фигуру. Затем набежала большая волна и скрыла все в соленых брызгах. Брызгах вечности и одиночества. Я вскарабкался по утесу к машине, открыл дверь и скользнул на сиденье рядом с Вилли. «Где шеф?» — спросил он. «Я расскажу тебе все утром», — ответил я. С Вилли капала вода. «Слушай», — сказал я и затаил дыхание. Мы услышали, как волны набегают на берег, одна за другой, словно аккорды мощного органа. Слышишь их, Вилли? Это Шерри поет сопрано, а шеф баритоном. Они стоят на церковных хорах, вознося к небесам молитвы во славу Господа. Это настоящее пение, Вилли, послушай, пока есть возможность. Ты никогда не услышишь ничего подобного. «Я ничего не слышу», — сказал Вилли. «Бедняга», — отозвался я, завел машину и тронулся с места.